Я тебя поздравляю, а Александру могу только посоветовать молиться об излечении. Хорошо бы ему сходить в церковь, оттуда молитвы быстрее доходят. И пусть идет прямо сейчас, чем быстрее начнет, тем быстрее вылечится. Ну все, всем привет. В трубке раздались гудки. Габи недоуменно посмотрела на меня. Молится, в церкви. Габи, ты прекрасно сыграла глупенькую племянницу, и Арнольд не мог не понять, что это неспроста. А значит, и его предложение помолиться, тем более мне, тоже не просто так. Еще и добавил, что идти нужно прямо сейчас. Значит, идем. Габи решительно поднялась. Я тоже вскочил, но тут же притормозил. Габи, а как ты думаешь, он случайно сказал, что нужно идти мне, а не нам? Давай, на всякий случай пойду я один. Саша, но ты же там никого не знаешь, и меня никто не знает. А это, хорошо, тебя видел Патер Франц, напомнила Габи. Да, о нем я забыл, задумался я, но все равно, даже если это будет он, то лучше, чтобы он не видел нас вместе. Хорошо, я останусь на улице, решила Габи. Если вдруг тебе нужна будет помощь в разговоре с кем-то там, в церкви, ты всегда можешь позвать меня. Хоть я и не хочу тебя во все это впутывать, скривился я, но мыслишь ты правильно. Идем. Мне пришлось быстро переодеться в гражданку, не пойдешь же в церковь в форме. Подходя к церкви, я заблаговременно отправил Габи погулять. Потянув на себя тяжелые деревянные двери, я вошел в гулкую тишину собора. Надо бы перекреститься, как того требовали церковные правила, но пока я никак не мог себя заставить это делать, потому что чувствовал, это будет фальшью. Вот когда отпустит меня это чувство неловкости от всех этих обрядов, тогда и буду креститься. Внутри никого не было, полуденная месса давно закончилась, а до вечерней еще было несколько часов. Я медленно пошел по центральному проходу к алтарю, размышляя над тем, как мне найти здесь телефон, вещь, казалось бы, совершенно несовместимую с этим местом. «Александр», — услышал я тихий голос сбоку. Возле мраморной колонны стоял пожилой священник. «Я», — неожиданно для себя ответил я на немецком. «Ком», — коротко сказал священник и, повернувшись спиной ко мне, пошел к неприметной двери. Я последовал за ним. Мужчина открыл дверь и жестом предложил мне зайти внутрь чего-то похожего одновременно и на кабинет, и на монашескую келью, или как они там у них называются. У высокого и узкого окна с витражом стоял массивный стол, на котором аккуратными стопками лежали какие-то листы бумаги, а на самом краешке – очень стильно выглядевший телефонный аппарат. Церковный служитель молча подошел к столу, поднял трубку и нажал несколько кнопок. Послушав несколько секунд трубку, он повернулся и молча протянул ее мне, а как только я взял ее в руку, вышел и плотно прикрыл за собой дверь. «Саша», — услышал я знакомый голос. «Ясно, можно говорить свободно». «Да, это я. Здравствуйте, Арнольд». «Здравствуй. Что случилось?» Сразу перешел к делу Арнольд. «Через неделю, 28 апреля, в субботу, в 10 часов утра, в Западный Берлин, через пропускной пункт номер 3, проследуют наши знакомые арабы со всем своим снаряжением. Это время наибольшего наплыва туристов. А самое главное, в это время на пропускном пункте будет дежурить давно работающий на штазе западногерманский пограничник. Сопровождать арабов будет Бригитта Монхаупт, боевик РАФ, очень жестокая и хорошо подготовленная террористка. С ней будет и ее напарник Кристиан Клар. Автомашина Volkswagen Minivan красный с белой крышей. Они отвезут эту тройку на базу Красной Армии, где те будут ожидать время акции, как называют свои вылазки красноармейцы. Акция намечена на 1 мая. Вторник. Она будет проходить сразу в двух местах. Сначала террористы нападут на отделение Deutsche Bank со стрельбой и жертвами. Это задумано для максимального привлечения к месту акции полицейских подразделений. Когда к банку будет стянуто максимальное количество сил правопорядка, по команде наблюдателя начнется основная акция. Захват водораспределительной станции. Охрана там чисто формальная, у них нет даже огнестрельного оружия, поэтому станция окажется под контролем РАФ за считанные минуты. После этого в питьевую воду добавят то самое биологическое вещество, которое применялось в Ризе, только теперь оно будет не разбавленное. Дойти до жилых домов это вещество сможет за несколько минут. Даже если охрана станции успеет сообщить о нападении, то все равно число жертв будет исчисляться сотнями и даже тысячами. Ведь отключить подачу воды можно только на самой станции. А пока до нее доберется спецназ, задействованный у банка, пока он преодолеет вооруженное сопротивление террористов. Понятно, услышал я Арнольда. Где находится их база, ты знаешь? Да, на самой окраине Бонна, в промышленном районе, там есть заброшенная мебельная фабрика. Красноармейцы оборудовали проход с тыльной стороны, так что имеют возможность скрытно проникать на территорию фабрики и также незаметно покидать ее. Надеюсь, вы понимаете, что выпускать их оттуда на дело нельзя. И в банке без стрельбы не обойтись, а уж подпускать к водораспределительной станции, тем более. Да и в этом проблема, медленно сказал Арнольд, явно обдумывая ситуацию. Если мы их возьмем до начала их акта, у нас практически ничего на них не будет. Незаконное хранение оружия, максимум, что можно будет им инкриминировать. Отравляющие и биологические вещества они вообще на фабрике найдут случайно. А тех троих арабов обвинить можно будет только за въезд в ФРГ по поддельным документам. И то, только в том случае, если они окажутся поддельными. Штази может выдать им и настоящие. То есть, то, что они совершили теракт против гражданских лиц в ГДР, в результате которого погибло 14 человек и едва не погибла ваша племянница, в расчет брать не будем, уточнил я и продолжил. Тогда и члены РАФ пусть пока гуляют. А вот когда они убьют генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака, вместе с его водителем и телохранителем, затем в том же году убьют главного банкира Дрезнербанка Юргена Панто, а потом и президента Федерации промышленников Шлейхера вместе с водителем и тремя телохранителями, вот тогда вы их арестуете, будете судить и даже, а ужас, посадите в немецкую тюрьму, которая по условиям проживания не уступает многим советским гостиницам. И несмотря на то, что террористы получат целых 6 пожизненных каждый, они выйдут на свободу за хорошее поведение, даже не раскаявшись публично за содеянное. Интересно, в чем тогда заключалось их хорошее поведение? В суп соседу по камере не плевали? Да, пусть пока гуляют. Только, Арнольд, вы запомнили фамилии всех, кого они убьют или вам повторить? Ну, чтобы вы могли уже завтра послать им соболезнования. Хорошо сказал. Неожиданно для себя услышал я. В голосе Арнольда слышалось одобрение. А я думал, сейчас начнет на законность напирать. Я тебя понял и разделяю твою точку зрения. Это все, да, это пришло мне прямо сейчас, когда я рассказывал Габриэль, как оказался здесь. Значит, теперь она знает все о тебе? Теперь, да. Знаете, Арнольд, все никак не мог собраться с духом, как-то само вырвалось признание. Она для меня все в этом мире, и я просто боялся, сам не знаю чего не знал, как она на это прореагирует. А потерять ее снова? Ну ты совершенно напрасно боялся, Саша, ты же видишь ее отношение к тебе. Да все понимал разумом, но теперь все позади. Я рад за вас. В голосе Арнольда я действительно услышал удовлетворение. Только предупреди ее, чтобы она ни в коем случае никогда и никому об этом не говорила, даже родителям. Хорошо, Арнольд, я понимаю. Ну и еще одна хорошая новость для вас. Теперь от меня, вам направлено официальное приглашение от правительства ФРГ для участия в международном фестивале молодежи, который пройдет в дни пребывания здесь делегации из СССР и ГДР во главе с их лидерами. А вот это действительно новость. Меня она и правда ошарашила. А нам, это кому? Всей группе винтовчинги вместе с Габриэль, конечно, довольным голосом сказал Арнольд. Сначала была идея пригласить только вас двоих, на этом настаивало руководство Полидора, но я решил не привлекать внимание к такому немного странному выбору определенные структуры. Ты понял, о ком я? Гораздо логичнее, что приглашается ваш ансамбль песни и пляски Министерства обороны СССР и ваша группа, как представитель молодежного направления. О наличии в составе советской группы представительницы ГДР, вообще изюминка для средств массовой информации. Так что готовьте программу. Полидор хочет слышать все ваши старые хиты, это будет отличная реклама будущему диску, ну и новые, конечно. Я понял, ответил я. И спасибо огромное вам, Арнольд, я знаю, что без вас этого приглашения не было бы, а без тебя, не было бы этого фестиваля. Засмеялся он. Кстати, тебе большой привет и благодарность от хорошего человека. А после того, что ты сообщил мне сегодня, думаю, их будет еще больше. Он очень хочет с тобой встретиться. Спасибо и передайте, что надеюсь быть полезным и в дальнейшем. Передам, ответил Арнольд и стал прощаться. Спасибо тебе и поцелуй за меня племянницу. Непременно, ответил я, и не один раз, в этом я не сомневаюсь. Расхохотался Арнольд. Да, еще одно. Если вдруг будут непредвиденные обстоятельства, можешь использовать этот канал для связи. Я предупрежу, он абсолютно надежен. Теперь все, обнимаю». В трубке раздались гудки. Я положил ее на рычаг и пошел к двери. Выйдя из кельи, я оглянулся. От стены отделился до этого абсолютно незаметный тот же самый монах. «Аллис Гуд?» – спросил он. «Я, Данке», – ответил я. Священник молча наклонил голову, повернулся и молча пошел к своей келье. Я обернулся к алтарю, поднял голову и встретился взглядом с Иисусом на кресте. А не был ли он таким же попаданцем, как и я сейчас? Пришла неожиданная мысль, более могущественным, наделенным гораздо большими способностями, но посланным с такой же целью, изменить тот мир, и ему удалось, хоть и заплатил за это большую цену. Рука сама поднялась, и я перекрестился, причем слева направо, как крестятся католики. Где-то я читал, что крестное знамение справа налево как бы закрывает человека, слева направо открывает. И для чего или для кого я открылся? Может, лучше было бы закрыться от этого мира? Выйдя из дверей церкви, я не успел оглядеться, как сразу же попал в объятия Габриэль. «Ну что, Сашик?» Тревожно глядя мне в глаза, спросила она. «Поговорил, все хорошо, все отлично, солнышко, поговорил». Поспешил я ее успокоить. «И что сказал дядя?» «Он сказал, чтобы я тебя поцеловал». «Хорошо». Габи подставила щечку. «Не-е-е», замотал я головой. «Он сказал не так поцеловать». Я обхватил Габи руками так, что она скрылась в моих объятиях, глаза и губы оказались совсем рядом, и я медленно, смакуя каждое мгновение, с наслаждением припал к этим чуть приоткрытым нежным губкам. «Ох, какое же это блаженство, солнышко ты мое!» Я глубоко вздохнул, приходя в себя. «Вот никогда не думал, что от одного поцелуя можно так терять сознание». И я, нежно улыбаясь, прошептала Габи, смешно сморщив носик. «Пойдем?» «Нет, подожди». Я удержал ее в объятиях. «Арнольд сказал, что два раза надо поцеловать». Габи тихонько засмеялась, глядя на меня совершенно счастливыми глазами. «Или три», задумался я. И мы еще немного постояли у входа в церковь. Глава 12. «Радость моя, у меня для тебя есть две новости». Закончив передавать приветы от дяди, сказал я. «Одна маленькая. Мы едем куда-то выступать, где будут твои соотечественники, и для них нужно спеть народные песни». Габи секунду смотрела на меня, а потом покачала головой. «Вот чуяло мое сердце, что ты не просто так заинтересовался фольклором. Ты вообще когда-нибудь хоть что-то делаешь просто так?» «Никогда», честно глядя ей в глаза, ответил. «Ты ж сама все знаешь». «Да вот уже и сомневаюсь, что знаю все», прищурила глаза Габи. «В школе организовал ваше выступление, чтобы встретиться с дядей. Петь меня заставил, чтобы я с вами выступала, и тебе не надо было придумывать причины для встречи со мной. В поездке я тебе нужна для того, чтобы петь фольклор. Ты страшный человек. Что еще есть, чего я не знаю или забыла?» «Ты забыла про концерт в церкви», скромно добавил я. «А, точно», обрадовалась Габи. «Концерт в церкви организовал, чтобы побыстрее креститься. А побыстрее креститься для того, чтобы побыстрее жениться». В тон ей добавил я, и Габи, не выдержав, прыснула. «А жениться ты для чего хочешь?» «Чтобы заполучить тебя всю навеки», подхватил я ее на руки. «И что ты будешь делать со мной, когда заполучишь?» Продолжила игру Габи, обнимая меня обеими руками за шею. «Ох, и что ж я с тобой тогда делать буду? Даже представить страшно. Ой, так может мне пока не поздно». «Поздно, поздно», перебил я. «Слово дала. У меня свидетели есть. Серьезные люди». «Это да», согласилась Габи. «Ты и тогда воспользовался ситуацией в свою пользу. А ты думала, у тебя вообще шансов никаких нет от меня избавиться. Ты забыла, я за тобой из другого мира пришел», сказал я и пожалел. Габи сразу стала серьезной. «Ой, Сашик, я как подумаю об этом, мне становится страшно». Она крепче прижалась ко мне. «Не бойся, солнышко, ты со мной». Поцеловал я ее в макушку. «А с нами все хорошие люди, а самое главное – небеса. Я так думаю, что меня сюда не просто так забросили, и если надо будет, помогут». Мы постояли немного, прижимаясь друг к другу. Было так хорошо, что не хотелось даже шевелиться, не то что куда-то идти. А идти нужно было. Как не вовремя Чехрадзе захотел послушать фольклор. Чего его слушать? Вокальные возможности Габи, он знает. Гораздо более трудные вещи так поет, что мурашки по коже и волосы на загривке дыбом, а тут какие-то простенькие песенки. «Нам нужно куда-то идти», словно прочитав мои мысли, спросила Габи. «Хотя, может, уже и не словно. Габи, может, ты сама и скажешь, куда нам надо?» Заглянул я ей в лицо. «Я бы не удивился». «Нет, пока не могу», улыбнулась она в ответ. «Но думаю, скоро смогу. Так что ты давай рассказывай все свои тайны, которые еще у тебя остались, и больше ничего от меня не скрывай. Да, мне вот интересно, как долго я смогу хранить от нее в секрете свои планы. А про наши с Арнольдом отношения она сознательно не спрашивает или просто забыла. Нам нужно в мой полк, поспешил я отвлечь ее от опасной темы. Дирижер хочет послушать народные песни, которые мы с тобой подготовили, и меня пустит на вашу военную базу. Округлила она глаза, оторвавшись от моей груди. Мальчишки все обзавидуются. Да там ничего интересного нет, солнце мое, засмеялся я. Ну танк увидишь, эко невидаль. Даже танк увижу, загорелись глаза у Габи. Я никогда танки не видела. Ну правильно, они же по центру города ездить не будут. Пожал я плечами. А из полка на учения обычно по ночам выезжают и сразу на вокзал, грузиться на платформы, он совсем рядом. Так что идем, конечно, с радостью согласилась. Только нужно мне снова переодеться, напомнил я. Я уже как топ-модель какая, по 10 раз на дню переодеваюсь. Мы завернули за угол и оказались у дома Габриэль. Сашик, а ты мне о второй новости так и не сказал, вспомнила Габриэль, доставая ключи. У-у-у, это такая новость, которую просто так не сообщают. Сделал я загадочное лицо. Опять будешь требовать что-нибудь в награду? Прищурилась Габи. Знаю я тебя. Мне обидны ваши подозрения, фрейлин. Нацепил я оскорбленный вид. Я ничего требовать не буду, но подозреваю, что вы сами захотите кинуться мне на шею от радости. Прям так и кинусь. Вот прям и кинешься. А если нет, спорим, на что? У-у-у. Ясно. У тебя одно на уме. Не, одного будет мало. Ничего себе, а что делать, жизнь такая. Ну, давай уже свою новость. Так мы поспорили, да, да, ага, сама сказала, два раза. Я тебя сейчас укушу. За что? За то. Не, за то не надо, там больно. Ну все, я за себя не ручаюсь. Мы едем на фестиваль в ФРГ, быстро сказал я, и Габи замерла. Ее глаза медленно распахнулись, в них промелькнули неверие, изумление и, наконец, радость. Запищав от восторга, она кинулась мне на шею и повисла всем телом. «Сашик, правда?» «Конечно, правда. Я разве тебя когда-нибудь обманывал?» Улыбаясь ее реакцией, ответил я, любуясь совершенно восхитительным видом. «А пари ты проиграла и должна мне». «Три». Перебила меня Габи и впилась страстным поцелуем в мои губы. «Слушай, а чего это я раньше не догадался с тобой спорить?» Мы бегом поднялись по лестнице и, ворвавшись в квартиру, столкнулись в прихожей с Тобиасом. «О, привет, влюбленные!» Растянул он улыбку от уха до уха. «Совсем пацан привык ко мне, никакой былой застенчивости. Какой классный плакат!» С восхищением продолжил он, разворачивая перед нами наше же фото, которое я оставил у него в комнате. «Покажу парням». «А ты куда собрался?» — поинтересовалась Габриэль. «Да Стефан получил новую модель мистер Шмидта». В глазах Тоби вспыхнул фанатичный огонь коллекционера. «Будем разбираться, как ее конструировать. Скажешь родителям, что я могу задержаться?» «Да мы сами сейчас уходим», — ответила Габи, снимая обувь, и добавила с гордостью. «Я на военную базу к Саше иду». «Ух, ты, здорово». Глаза у Тоби стали по 50 пфеннигов. «А тебя туда пустят?» «Снимем часовых», — небрежно бросил я. «Делов-то, как это, снимем?» Тобиас все-таки не привык к моим постоянным шуткам. «Ой, да слушай ты его больше», — отмахнулась Габи, проходя в комнату. «Саш, иди уже переодевайся, да пойдем». Я глянул на часы, только 4, уйма времени. Ну, я побежал. За Тоби захлопнулась дверь. Я прошел в комнату Габи, которая теперь по факту стала нашей с ней общей. Моя форма аккуратно висела на вешалке. Что-то не помню, чтобы я ее туда вешал. Бросил, как обычно, на кровать. Когда она успела ее туда повесить, Габи стояла возле стола, держа в руках постер с моим автографом и рисунком. Фотографу удалось поймать замечательный момент, а может, он выбирал из нескольких снимков, но фото было действительно очень хорошим. «Любуешься?» — улыбнулся я. «Смотри, какую красотку я сумел покорить». Да не очень-то красотка это и сопротивлялась. Приняла игру Габи, растаяла от одного взгляда какого-то странного незнакомца, а все считали ее такой недотрогой. Это они не знали, как трогать надо. Прикоснулся я губами к ее плечу, продолжая расстегивать пуговицы рубашки. Взгляд Габи задержался на моих руках, и когда она снова подняла глаза, меня слегка зазнобило. Я машинально стянул рубашку и повернул голову, выбирая место в шкафу. Легкое прикосновение губ к моей груди я ощутил как удар током. Быстро обернувшись, я встретился со взглядом Габи, и из-под меня словно выдернули землю. Непонятно, как мы оказались на кровати. Я одним движением стянул с Габи свитер, просунул руку ей под спину и расстегнул бюстгальтер. Маленькие, упругие груди, казалось бы, тянулись ко мне, жаждая ласки. Я поцеловал сначала одну, потом другую, мой язык стал поглаживать и теребить быстро набухающий сосок. Учащенное глубокое дыхание Габи с чуть слышным постанованием просто сводило меня с ума. «Иди ко мне», – прошептала она. Сколько раз я уже слышал от нее эти слова, и каждый раз темнело в глазах от желания. Я расстегнул молнию на ее джинсах, и она мгновенно выскользнула из них. Поцелуями я проложил дорожку от груди по плоскому и такому сексуальному животу, вниз. Зубами осторожно захватил трусики и медленно потянул их вниз. Габи выгнула спину, приподнимаясь, давая возможность стянуть их до конца. Сколько грации и сексуальности в простых движениях. Мои губы, дойдя до заветного бугорка, свернули направо и стали опускаться по точеному бедру к коленке. Руки Габи судорожно лохматили мне волосы на голове. Она уже была готова, но я не спешил. Каждое прикосновение к ее такому любимому и сводящему с ума телу дарили столько наслаждения, что прерывать этого не было никаких сил. Дойдя до колена, я опустился на внутреннюю сторону бедра, и поцелуи мои медленно поползли наверх. В планах у меня было подняться до той точки, с чего начинался путь вниз, и повторить такое же по левой стороне, но когда я только добрался до половины бедра, Габи потянула мою голову вверх, жадно прижавшись горячими губами к моим. Дыхание ее буквально обжигало меня, и несколько раз она легонько прикусила мои губы. По всему чувствовалось, что она держалась из последних сил, зная, что и как я делаю, и желая этого, но сегодня она не выдержала и половины. «Иди ко мне, или я сейчас умру», — буквально простонала она. «Не умирай, солнышко мое», — прошептал я прямо в ушко, целуя и лаская его. «Мы же с тобой еще не налюбились». Еще долго потом мы нежно, едва касаясь кончиками пальцев, ласкали друг друга в самых чувствительных местах, как бы успокаивая тот вулкан, который сегодня был особенно буйным. «Ты была великолепна сегодня как никогда, любовь моя», — совершенно искренне сказал я. «Ты у меня настоящий эталон женщины, и это не комплимент, это чистая правда. Я и мечтать о таком не мог. Все равно, спасибо тебе, хоть это и не комплимент», — тихо ответила Габи, лежа щекой у меня на груди, на ее любимом месте. «Я чувствую тебя все больше и больше, и знаю, когда тебе хорошо, а когда нет, и даже понимаю, чего ты хочешь. И знаешь, мне самой становится еще приятнее, когда я чувствую, что и тебе от этого хорошо. Может, я плохо объясняю, но вот моя подружка, помнишь, я рассказывала, у которой ревнивый парень, она говорит, что он иногда заставляет ее делать вещи, которые ей неприятны, но ей приходится. А я даже представить не могу, чтобы мне было что-то неприятно делать с тобой, и ты меня никогда ничего не заставлял делать, даже приятное, а не то, что неприятное. Да, солнышко, нам с тобой очень повезло, что мы не просто понимаем друг друга, но и принимаем, понимаешь, да, что у нас с тобой совпадают желания, ощущения, представления о том, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. Из-за такого несоответствия столько любовных и семейных трагедий в мире. Поэтому нам нужно это беречь. Габи подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Ты ж моя умница, сладкая. Иди сюда». Подходя к полковому КПП, я предупредил: «Габриэль, говорим только на русском. Ты, дочь нашего дирижера Чехрадзе, это того строгого худого гауптмана», — уточнила она. «Не гауптмана, а капитана». Поправил я ее. «Вот так шпионы и попадаются». «А я что ли шпион?» — улыбнулась Габи. «Конечно», — серьезно ответил я. «Вот расскажешь всем, что у нас танки не заводятся, и тут же НАТО нападет». «А зачем это НАТО? ТССС. Такие вопросы нельзя задавать». Я испуганно оглянулся. «Раз сказали, что нападет, значит, обязательно нападет». «Тихо, мы уже пришли». Калитка на КПП, та самая, сваренная из стальных труб, была приоткрыта. Внутри будки скучал сонный воин. Я открыл калитку пошире и придержал ее, пропуская Габи вперед. Воин поднял осоловелый после обеда взгляд, но при виде такой редкой картины, как юная девушка, его глазки приобрели осмысленное выражение, и в них даже появилось что-то похожее на мысли. «Известно, какие». Я махнул увольнительный, но страж ворот даже не взглянул на меня. «Ну, а кто бы отвлекался, хоть даже на настоящего шпиона, когда идет такая красота?» От КПП совсем близко было до студии, но и этот короткий путь Габи усиленно крутила головой. «А здесь у вас здания такие же, как и везде в городе», — удивилась она. «Ну, а какими им еще быть?» – улыбнулся я. «Их же немцы строили. Здесь располагался один из полков знаменитого генерала Гудериана, того самого», – понизила голос Габи. «Другого я не знаю. Бог танковой войны. Мне такие боги не нравятся», – состроила гримаску Габи. «Согласен, солнце мое», – кивнул я. «Лучше бы их совсем не было. Ой, смотри, танки», – заметила Габи высунувшийся наполовину из бокса танк. Рядом стояла полностью вышедшая БМП. «Ну вот, танковые генералы тебе не нравятся, а танкам радуешься», – улыбнулся я. «Я не радуюсь», – немного смутилась она. «Просто я никогда не видела такие большие машины. А что они делают?» Я присмотрелся к целой толпе танкистов, сгрудившейся возле танка. Сначала я решил, что это обычное техобслуживание техники, но потом заметил, что слишком они чистые для таких работ. «Так, ну станьте плотнее», — услышал я и только сейчас заметил у одного из них в руке фотоаппарат. Ясно, что это за суета возле техники. Дембель организовали фотосессию для дембельских альбомов. «Ну куда вы смотрите?» — надрывался фотограф. «Смотрите в объектив. Сейчас вылетит птичка. Не знаю, что там у тебя вылетит, а вот тут действительно птичка», — под смех окружающих ответил высокий парень в новеньком танковом шлеме. Вся толпа сделала стойку на Габриэль. Габи к такому вниманию явно была не готова и даже покраснела от смущения. «Ну да, немцы себе такого не позволяют». Мы подошли ближе. Техника стояла практически вплотную к нашей студии, и я уже хотел пройти мимо. Но вдруг у меня мелькнула интересная мысль. «Габи, хочешь сфотографироваться возле танка?» «Зачем?» — удивилась сначала она, а потом уточнила. «А можно?» «Насчет можно даже не сомневайся, тебя на руках понесут на съемку, а вот зачем, есть идея». «Значит, ты согласна?» Габи молча кивнула. Я повернулся к танкистам. «Парни, девушка хочет с вами сфотографировать, можно?» «Да какие могут быть вопросы?» — развел руками высокий. «Самое почетное место выделим. А фотографии кто у вас делает?» — сразу же решил выяснить я. «Да старшина наш обычно делает», — как-то уныло ответил высокий. «У него есть увеличители, все эти бачки-тарелочки. Мы только скидываемся на пленку, фотобумагу и химикаты. Но что-то мне кажется, качество у него хромает», — заранее зная ответ, спросил я. «Ну да, не фотоателье», — скривился парень. «Тогда предлагаю такой вариант», — приступил я к главному. «Отщелкиваем кадров 10 с девушкой, пару-тройку с ней и со мной. Остальные кадры все вместе. За это я проявляю пленку в профессиональной студии, там же делаю вам качественные фотографии. Идет?» «Ну-у-у», — неуверенно протянул высокий, глянул на друзей, словно спрашивая совета, и спросил. «А мастер хоть хороший?» «Ну уж всяко лучше вашего старшины», — усмехнулся я и развернул плакат. «Да сами смотрите, вот его работа. Ух ты, класс, здорово», — загалдели танкисты, разглядывая наш с Габи снимок. «А она что ли певица?» «И еще какая», — заверил я. «Домой приедете, там уже ее песни будут распевать. Хвалиться будете, что лично знакомы. Да вы слышите ее каждый день по радио Алдан. У нас в полку на нескольких зданиях стояли громкоговорители, которые весь день передавали только музыку, изредка прерываемую позывными. Я Алдан, я Алдан». Вроде как это была радиостанция наведения для наших летчиков. «Карл Маркс Штадт, слышали?» — спросил я. «Вот на плакате как раз она ее и поет. Ну и другие. Зимний сон, крутой поворот, любовь похожая на сон. Да ладно, это она поет». Вылез из толпы, видимо, самый одаренный в музыкальном вопросе парень. «Никогда ничего лучшего не слышал. Девушка, а это правда вы поете?» Парень решил все-таки проверить, резонно полагая, что свой брат-солдат соврет, не моргнув глазом, а такая милая девушка врать точно не станет. «Да, это мы с Сашей поем», — улыбнувшись, ответила Габи. «Но я только пою, а он играет и все эти песни сочиняет». «А точно, смотрите на фото, это же он», — пригляделся парень. «Ясное дело, что до этого все пялились только на фото Габи и даже знаю, на какую деталь ее наряда. Ну вы, ребята, молодцы», — уважительно сказал высокий. «Такие вещи делаете, куда там всесоюзному радио. Так что, фотографируемся», — вернул я их к теме. «Девушка, пожалуйста, становитесь вот сюда, в самый центр», — широко улыбаясь, предложил высокий. Габи, смущенно улыбаясь, встала в центр всей толпы. Сзади, подняв дуло в небо, поблескивал над Райной башней Т-72. «Давайте я вас всех запечатлею», — предложил я фотографу, который с радостью отдал мне аппарат и побежал, спеша попасть в объектив. Немного потыркавшись в плотные ряды сослуживцев и уразумев, что никто его пускать на свое место не собирается, он перехитрил всех, присел на корточки прямо у ног Габриэль, оказавшись на самом выгодном месте. Я тщательно прицелился, навел резкость и сделал два снимка. «Теперь можете поменять композицию», — предложил я. «К примеру, кто-нибудь на танк залезьте, ну или еще как». «О, точно», — оценил идею длины и быстро вскарабкавшись на танк, сел верхом на дуло. «Пару человек пристроились на траках. А можно я буду держать в руках ваш плакат?» — попросил бывший фотограф, не желающий покидать место у ног Габи. «А что, хорошая идея», — согласился я и протянул ему наше фото. Парень развернул его во всю длину и повернул в мою сторону. Я сделал один снимок и, обращаясь к Габи, сказал: «Сделай пальцами знак «V» и подними над головой». Заглянул в видоискатель. «Чуть ниже». «Отлично». Мы еще несколько раз меняли композиции. Я то отходил в сторону, меняя ракурс съемки, то назад, постоянно щелкая затвором. «А можно я с девушкой один сфотографируюсь?» — неожиданно спросил Длинный, самый активный персонаж съемки. Явный дед в авторитете. «Это у девушки и спрашивать надо», — пожал я плечами. «Можно мне с вами сфотографироваться?» — спросил парень, обращаясь к Габриэле. Я удивился тому, каким тоном это было сказано, ни намека на наглость. «Это так красота облагораживает». «Да, пожалуйста», — улыбнулась Габриэль. «Только руками не трогать», — шутливо сказал я. «Сам видишь, очень нежный представитель прекрасной половины человечества». «Не-е-е, как можно?» — под смех сослуживцев парень осторожно встал рядом с Габриэль, возвышаясь над ней на полторы головы. Я сделал два снимка и, глянув на счетчик кадров, попросил фотографа: «Сделай пару снимков меня с ней». Парень взял у меня из рук аппарат, а я встал рядом с Габи. «Давай сделаем так», — предложил я ей. «Я тебя обнимаю за талию одной рукой, а второй делаю знак «V», и ты также». «Опять что-то задумал», — засмеялась она, но первая обняла меня. «У-у-у-у». Сразу несколько парней завистливо загудели. «А нам говорил руками не трогать», — засмеялся Длинный. «Готово», — оторвавшись от видоискателя, показал большой палец фотограф. «А теперь, смотри, что я делаю». Я убрал руку с талии Габриэли, сложив указательные и большие пальцы, изобразил популярный в мое время символ сердца. «На что похоже?» — спросил я у нее. «Ну-у-у, так дети рисуют сердце», — неуверенно ответила Габи. «И ты мне нарисовал на нашем фото. Сердце и есть», — кивнул я. «Символ любви. А вот если ты сделаешь так же, а я соединю свое сердечко с твоим, получится любовь. Хм». Габи критически оглядела получившуюся конструкцию. «Это из твоего времени?» «Ага», — вздохнул я. «Все, кому не лень, делали ручками сердечки и любовь, а мир скатился ко всеобщей войне. Тогда зачем ты хочешь это делать сейчас и здесь, возле танка? А мы будем не просто сердечки делать, но кое-что и посерьезнее. А это фото используем на плакатах, на фестивале. Людям так легче доходит. Так фоткать вас или как?» — вернул нас в действительность парень с фотоаппаратом. «Да, мы готовы», — ответил я и поднял наши руки на уровень груди. Закончив всю пленку, мы тут же перемотали ее и достали катушку из аппарата. «Вам сколько фотографий делать?» — спросил я. «Ну, каждому, хотя бы по одной», — оглядел толпу Длинный. «Нас тут 9 человек, кадров 10 мы сделали». «Да, многовато получается», — поскреб он затылок. «Почти 100 фотографий. Сколько твой мастер возьмет за такую пачку?» Я задумался, прикинул кое-чего и решил: «Сделаем так, я даю ему заказ, и если у меня не хватит моих средств, вы подкинете немного. А если уложусь, то пусть это будет вам дембельский подарок. Только негативы я заберу, там, где мы с девушкой. Да бери хоть всю пленку». Обрадовались дембеля. «Нам все равно негде фотки делать. Слушай, а если фотографии понравятся, можно будет за дополнительную плату допечатать еще несколько штук?» — спросил Длинный. «Я бы фото с девушкой своим друзьям дарил». «Да без проблем», — согласился я. «Думаю, дня через 3-4 будет готово. Где меня найти, вы знаете». Как я и ожидал, прослушивание у дирижера прошло без сучка и задоринки. Габриэль, не напрягаясь, спокойно спела целую кучу народных немецких песен. Обстановка ей совсем не мешала. Это ее абсолютное спокойствие в любом месте меня поражало и вызывало зависть. В прошлой жизни волнение очень мне мешало и не позволило вовремя развить все мои способности. Даже петь по-настоящему так и не начал. Все-таки нордический характер он и есть, нордический. Только как он сочетается в ней с той страстью, которая просыпается, когда мы вместе? Или это действительно правда, что именно я на нее так действую, как она сама говорит? Если это так, то я совсем не против, а очень даже за. До свидания. Попрощалась Габи со всеми присутствующими в студии, и я пошел ее проводить. У дверей нашего архива стоял намертво приклеившись Юра, архивариус. По-моему, он простоял тут не дыша все время, которое Габи пела. Ну да, он же вообще не выбирается за ограду полка, а почти 2 года видеть одни и те же солдатские лица, подействуют угнетающе на кого угодно. А тут такое явление ангельской красоты. Ох, чувствую, поэтический дар у Юры получил мощный пинок. Жди теперь лирических опусов. Как только мы вышли за ворота полка, Габи обняла меня за талию и положила голову на плечо. «Устала, солнышко?» – спросил я, заглядывая в лицо. «Ага», – чуть слышно откликнулась она. «Ну да, никакой нордический характер не выдержит столько новостей и событий, сколько свалилось на нее за один сегодняшний день. Да ты ж моя крохотулечка сладкая!» – пожалел я ее, прижимая посильнее. «А крохотулечка это кто?» – слабо улыбнулась Габи. «Это ты, такая маленькая, сладенькая девочка». Думал, сейчас возмутиться, на слово «маленькая», но Габи промолчала, значит и правда сильно устала. Глава 13. Вижу красный минивэн с белой крышей марки Volkswagen. Зашипела рация в руке Арнольд. Он машинально посмотрел на циферблат Rolex'а, 9:55. Настоящая немецкая пунктуальность, ухмыльнулся он. Фиксируем каждое движение на переходе. Тихо проговорил он в микрофон. Максимальная бдительность и скрытность. Арнольд поднес к глазам мощный полевой бинокль и сразу же увидел медленно двигающийся в потоке автомобилей минивэн. За рулем сидел молодой лохматый парень в бейсболке с огромным козырьком. Рядом, совсем еще юная девушка в черных очках. Кристиан Клер и Бригитта Монхаупт. Новые лидеры городских партизан после посадки первой волны фракции Красной Армии. Они, по утверждению Александра, превзойдут в жестокости и количестве убийств своих предшественников, которые в данный момент сидят в тюрьмах Федеративной Германии. Минивэн подкатил к шлагбауму. Здесь его уже поджидал служащий пограничной охраны Федеративной Республики. Он заглянул через лобовое стекло и подошел к водительской двери. Кристиан Клер, сидящий за рулем, улыбнулся пограничнику и протянул паспорт. Тот мельком взглянул и сразу же вернул. Бригитта, потянувшись с пассажирского сиденья, передала свой. Этот паспорт вернулся к своей владелице еще быстрее. Служащий сделал шаг в сторону и открыл боковую дверь, засунув голову внутрь. Что он там делал, Арнольду видно не было, но потому, как быстро пограничник задвинул дверь, ясно было, что досмотр был чистой формальностью. Взмах руки, и Volkswagen не спеша покатил по улицам Западного Берлина. Следовать за ними, шеф? Услышал Арнольд вопрос наружной службы наблюдения. Нет, отдал он команду. Определенный риск, конечно, был в том, что автомобиль полный террористов остается без присмотра, но Арнольд уже убедился, что информация от Александра всегда была на 100% верной. А значит, лучше боевиков Красной Армии оставить одних, чтобы исключить малейшую возможность обнаружения слежки. И Кристиан, и Бригитта, хотя и молодые, но уже опытные подпольщики, прошедшие хорошую подготовку в центре Штази. Если они обнаружат слежку, то могут отказаться от немедленного перехода в Западную Германию и залечь в одном из своих убежищ в Западном Берлине, и тогда одному Богу известно, когда они выползут из него. А если они въедут в страну незамеченными, то вполне возможно, что не проследуют на основную базу, а сменят место обитания. И тогда вся операция по их поимке под угрозой. Будем встречать их на границе ФРГ. Принял окончательное решение Арнольд. Дорога у них одна, так что исчезнуть не получится. Едем. Расчет оказался верен. Уже через 3 часа с небольшим, знакомый красный Volkswagen, промчавшись по транзитной трассе от Западного Берлина по территории ГДР, въехал на территорию Федеративной Республики Германии через КПП в Мариенборне. На трассе слежка абсолютно исключалась. Там, буквально каждый метр дороги был под гласным надзором полиции ГДР. А сегодня, в день перехода группы террористов, несколько групп сотрудников Штази в гражданской одежде оказывали ей содействие, проверяя наличие слежки. Volkswagen подкатил к будке пограничника. На минивэне были номера ФРГ, все пассажиры имели паспорта этой же страны, поэтому полицейский, мельком взглянув на корочки, махнул рукой. «Willkommen in Zuhause». «Как просто они попадают к нам в страну», – подумал Арнольд. «Совершают теракты и уезжают обратно, на отдых в ГДР, где их принимают как героев, борющихся с империализмом. Ханеккер денег на это не жалеет, а значит всегда найдется сотня, другая оболваненных молодых идиотов, желающих попробовать красивой и сытой жизни, полной приключений, и даже попадая в тюрьму в ФРГ, они не очень страдают там, это не Сибирь. Первая группа следует за шакалами. Отдал он приказ в микрофон. Максимальная осторожность. При малейшей опасности обнаружения, слежку прекращать. Даже сейчас можно было оставить шакалов, как называли между собой оперативники террористов, без наблюдения и встречать их у их убежища, но Арнольд, после некоторого колебания все-таки решил присмотреть за ними. Оставить просто так опасных преступников без надзора. Шакалов приняли. Тихо прошелестела рация. «Сашик, а что такое курва?» Спросила Габи, и я чуть не облился чаем и закашлял. Габи постучала мне между лопатками, сочувственно заглядывая в глаза. «Не в то горло попало, да так и утонуть можно». Просипел я, тщетно пытаясь прокашляться. «Ты где это слышала?» «Ну, тогда помнишь, шофер автобуса говорил, а теперь у нас в классе появился новый ученик, и он часто говорит это слово». Вернувшись на место, продолжила Габи. «Его родители какие-то специалисты металлургии, приехали на комбинат «Шталь», «Риза», вот он и присоединился к нам уже под конец учебного года. И он говорит это слово», — удивился я. «И что, прям очень часто?» «Вообще-то я несколько раз слышала», — припомнила Габриэль. «Но мне он говорит это постоянно». «Что?» Я чуть снова не поперхнулся чаем. «Тебе?» «Да», — Габи внимательно посмотрела на меня. «А это нехорошие слова?» «Слова? Ты же упоминала только одно?» «Ну, он там еще какое-то слово говорит перед этим». Габи, почувствовав, что слово нехорошее, не стала его повторять. «Что-то похожее на Жалнерска, кажется», — не очень уверенно сказала Габи. «А что это? Ты мне лучше скажи, почему он так говорит?» Постарался я отвлечь ее от объяснения. «Ну, он предложил мне встречаться с ним», — просто сказала Габи. «Он же не знал, что у меня есть ты, ну я ему и сказала». «Что ты ему сказала?» «Я сказала, что я встречаюсь с русским солдатом», и тогда он засмеялся и сказал эти слова, «Жалнер». «Все, все», поспешил я остановить ее, «я понял». «И значит, после того, как ты ему это сказала, он теперь постоянно тебе это говорит?» «Да, он каждое утро так здоровается со мной». Габи совсем потухла. «Ну, ничего, не расстраивайся, солнце мое». Я обнял ее и постарался отвлечь долгим поцелуем. На следующий день я был у школы немного раньше, чем заканчиваются занятия. Ждать пришлось совсем недолго. Распахнулись широкие школьные двери, и на улицу хлынула толпа мелких ребятишек. Хорошо, что малыши так спешат домой, им еще рано такое смотреть. «Сашик, ты меня встречаешь?» Радостно заулыбалась Габи и, не стесняясь подружек, поцеловала меня в губы. «Здравствуй, радость моя!» Я, приобняв ее за спину, задержал немного и из-за плеча взглянул на школьный двор, и сразу же заметил осклабившуюся физиономию очень высокого парня с шикарной шевелюрой в белых джинсах. «Да ты, пижон, парнишка!» Рядом с ним стояли двое с такими же улыбками. «Ясное дело, возле таких всегда вьются прилипалы. На кого ты смотришь?» — спросила Габи и оглянулась. «А, Марик, он, значит, Марик», — уточнил я. «Ясновельможный пан, Марик». «Ясно, что?» — переспросила Габи. «Да не бери в голову, солнышко», — поцеловал я ее в лобик. «Он уже никогда им не будет». И, обращаясь к высокому красавцу, сказал: «Хей, Драниу, чё тут ты?» Парень вздрогнул от неожиданности. Явно не ожидал, что в чужой стране его кто-то назовет ублюдком, да еще на его родном языке. «То ты кому?» — пришел он в себя и ответил по-польски. «Цы, есть ту един таки, тебе, ты один тут такой», — усмехнулся я. «А мой еси боис, или боишься?» Красавец, который был выше меня почти на голову, терпеть больше не стал, тем более на глазах своих прилипал, которые с интересом прислушивались к нашему диалогу, и по всему видно было, что смысл до них стал доходить. Отодвинув плечом ближайшего приятеля, он сделал несколько шагов и оказался рядом с нами. Явный спортсмен, скорее всего, баскетболист, с довольно хорошо накачанными бицепсами и широкими ладонями. Я подготовился к встрече, вспомнил свой польский, поэтому без труда продолжил. «Тебя в твоих ебенях не учили манерам, кусок дерьма?» Не уразумел до сих пор, что если девушка сказала «нет», то нужно поблагодарить за вежливый ответ и идти искать чего попроще. «Куда ты, одноклеточный, лезешь?» Парень совершенно обалдел и от моего польского, и от того, как это было сказано. Сказано ему, звезде спортзалов. «Да я тебя!» Замахнулся он на меня сверху вниз. «Здоровый, гад!» Я, не сходя с места, — Габи ведь вцепилась мне в левую руку, испуганно глядя на спортсмена снизу вверх, двумя пальцами сделал мгновенный укол в солнечное сплетение, и когда красавец с выпученными глазами застыл, слегка согнувшись вперед, я, тыльной стороной расслабленной ладони нанес ему резкий, хлесткий удар сбоку по животу. Есть там такое интересное место, которое очень помогает, при запорах, и мозгов, и желудков. Не мешкая ни секунды, я, подхватив Габи, постарался отодвинуться от него подальше. Раздался довольно громкий пук, на белых джинсах расплылось коричневое пятно и в воздухе запахло родными удобствами во дворе. «Еще раз хоть одна девушка пожалуется на тебя», — сказал я, стараясь не вдыхать ароматы, расходившиеся от него все дальше, — «и срать будешь кровью», — уразумел, и, повернувшись к Габи, улыбнулся и сказал: «Так что, говоришь, у вас сегодня было на уроках?» Арнольд практически перестал заниматься своей обычной работой, в аналитическом отделе его теперь трудно было застать. Все его контакты ограничивались теперь только периодическими встречами со своим непосредственным начальником, Гером Шнитке, с которым они, при необходимости, отправлялись на встречу с канцлером. Получив информацию от Александра о скором переходе арабских террористов в сопровождении новых лидеров фракции Красной Армии в ФРГ, для проведения небывало, бесчеловечного теракта, оба сотрудника БНД этим же вечером сидели в кабинете канцлера. Этот мерзавец Эрих совсем рехнулся. Выслушав доклад Арнольда, вскипел Брандт. Планировать такое в столице Федеративной Республики — это же тысячи жертв. И главное, ради чего? Ради того же, ради чего они совершили все прошлые преступления, — ответил Шнитке. Они называют это революционной борьбой с капиталистической системой, а по сути, попытки любым способом помешать развитию нашей страны, вызвать хаос и недовольство граждан, показать несовершенство капиталистического общества, как они любят говорить. Посмотрите, скажут они своему народу, у нас, в социалистическом государстве, тишь да гладь, а на хваленом Западе людей убивают на улице и травят прямо в собственных домах. Поэтому они ни слова не сказали о теракте в Ризе, — вставил Арнольд. И вместо того, чтобы судить преступников, решили использовать их против нас. Ничего, я посмотрю, что мне на это скажет Хоникер, — глядя в глаза, проговорил с угрозой канцлер. Вы приступили к подготовке захвата этой группы. У нас есть возможность покончить практически со всеми активными членами РАФ, — ответил Шнитке. Накануне теракта они все соберутся на своей базе, адрес которой у нас теперь имеется, благодаря этому русскому парню. Отлично. Пристукнул ладонью канцлер по подлокотнику кресла и уточнил: вы планируете арестовать их на базе, предотвратив таким образом преступление? Это самое первое, что приходит на ум, — кивнул Шнитке. Но у Гера Хитвер есть кое-какие соображения. С удовольствием выслушаю, — согласился канцлер. Вы, Арнольд, показали себя отличным специалистом. Спасибо, господин канцлер, — наклонил голову Арнольд. Но во многом своими успехами я обязан Александру и той информацией, что он предоставляет. И те соображения, которые я сейчас изложу, тоже основаны на его предложениях и тех событиях, которые последуют, если мы не сумеем обезвредить этих фанатиков из РАФ. Проблема в том, что у нас практически нет законных оснований для ареста. При этих словах канцлер вскинул глаза на Арнольда, хотел что-то возразить, но задумался. «Понимаю», — после недолгого молчания сказал он. «Все, что мы знаем о предстоящем теракте, в суд не понесешь. Но, с другой стороны, мы не можем допустить совершения этого преступления, для того, чтобы иметь законные основания для ареста. Какой же выход? Задержать за незаконное хранение оружия, сорвав таким образом их планы, и через непродолжительное время они выйдут на свободу и совершат новые преступления», — закончил за него Арнольд. «Кстати, Александр рассказал мне, какие именно убийства совершили эти люди в его время. Среди погибших даже генеральный прокурор Федеративной Республики и председатель Союза промышленников. Также в списке их преступлений захват и угон пассажирского самолета компании Люфтганза, и нам придется посылать группу спецназа в Африку для освобождения заложников». «О, Господи!» — канцлер взялся за голову. «Вы сказали, группу спецназа? Это ту, которую мы еще не совсем собрали?» «Да, ГСГ-9», — подтвердил Арнольд. «Александр сказал, что группа была полностью сформирована и подготовлена в сентябре этого года, и это будет одна из лучших антитеррористических групп в мире. Но пока ее еще фактически нет, хотя парни, которых уже отобрали, усиленно тренируются на базе. Так, может, пусть пройдут боевое крещение?» — задумчиво проговорил Брандт. «Ведь в любом случае они подготовлены лучше, чем обычное полицейское подразделение. Да, это так, согласился Шнитке. В группу уже набирали лучших оперативников, и эти полмесяца они ни дня не пропустили на полигоне. Уверен, что для них не будет проблемы повязать группу сумасшедших революционеров. Проблема в другом, что дальше с ними делать? Вы же знаете, господин канцлер, наши суды и особенно адвокатов. Эти служители Фемиды любое дело против РАФ пытаются превратить в громкие процессы своими скандальными выступлениями сделать себе имя. А то, что настоящие головорезы быстро оказываются на свободе, абсолютно не раскаявшись и сразу же принимаются за старые, их не волнует. Террористы адвокатов не трогают, в отличие от прокуроров. И получается, что полицейские, идущие на задержание и прокуроры, выдвигающие обвинения буквально рискуют собственными жизнями. И рискуют, зря. Это никак не добавляет им мотивации. И таким образом, мы еще долго будем бороться с фанатиками, теряя людей. Так где же выход? Канцлер по очереди посмотрел на обоих собеседников. Александр мне сказал, что все лидеры первого поколения РАФ, после провала всех попыток выторговать себе свободу путем шантажа покончили жизнь самоубийством. Глядя канцлеру в глаза, сказал Арнольд. Что, все сразу? Удивился Брандт. Да, коллективное самоубийство, спокойно подтвердил Арнольд. И общество приняло эту версию? Недоверчиво спросил канцлер. Конечно нет, усмехнулся Арнольд. Вы же знаете этих правозащитников. Была целая буря в прессе. Сначала в нашей, а затем все это выплеснулось и на полосы европейских газет. И левакам удалось даже добиться организации официальной Европейской комиссии, которая в 1977-1978 годах рыла землю, но... Арнольд развел руками. Выводы комиссии были однозначны. Коллективное самоубийство. Канцлер покрутил головой и задумался. Но вы говорили, что им на смену пришли другие, вспомнил он. Да, они уже пришли. Кивнул Арнольд, и соберут гораздо больше боевиков именно эти двое, Кристиан Клар и Бригитта Монхаупт. Именно они похитят кандидата на выборах от ХДС и потребуют выпустить террористов из тюрьмы. Правительство сделает ошибку, выпустив сразу пятерых преступников, которые снова займутся террористической деятельностью. И террор, который развяжут эти новые революционеры, будет гораздо страшнее того, что делали их кумиры-предшественники. Тут будет и угон самолета, как я уже говорил, и расстрел прямо на улицах городов правительственных чиновников и ограбление банков. Огромную помощь будет оказывать им Штази, снабжая деньгами, оружием, взрывчаткой, организовывая отдых членов банд на территории ГДР. Все это вскроется, когда ФРГ и ГДР объединятся и архивы Штази попадут в руки правительства. Вот то, что нас ждет, если мы просто задержим тех, кто готовит теракт на 1 мая. Канцлер встал с кресла, прошелся несколько раз по кабинету от стены до стены, затем, видимо приняв решение, остановился напротив двух своих собеседников и, глядя на них, твердо сказал: террористы должны быть обезврежены, любой ценой. Я назначаю руководителем операции вас, Герр Хитвер. Вы получаете полномочия на любые действия, которые сочтете необходимыми для ликвидации угрозы конституционному строю Федеративной Республики и жизням ее граждан. Арнольд поднялся и, глядя канцлеру в глаза, ответил: «Так точно, господин канцлер, я сделаю все возможное, чтобы выполнить приказ». Глава 14. Группа антитеррора, ГСГ-9, скрытно заняла позиции на рассвете 1 мая. Тщательно проинструктированные накануне и получившие полную информацию о тех, кого следует обезвредить, члены группы были готовы без колебаний выполнить полученный приказ. Наконец-то, до начальства дошло, как следует бороться с этими сумасшедшими ублюдками, выразил общее мнение командир группы Ульрих Вегенер. А если они поднимут руки и выйдут без оружия, уточнил самый молодой полицейский. Твоя обязанность – выполнить приказ командира, ответил Ульрих. За все остальное отвечаю я. Есть еще вопросы? Нет, отлично. Когда здание бывшей мебельной фабрики было полностью блокировано, Арнольд отдал приказ: «Начинаем», – тихо обронил в микрофон Вегенер. В этот же миг в окна фабрики полетели гранаты. По всем инструкциям они должны были быть шумовыми и со слезоточивым газом, но в спешке, видимо, ошиблись и гранаты оказались боевыми. Потом это будет отражено в рапорте, но террористам, которые уже просыпались и готовились к небывалой по размаху и дерзости акции, это уже не помогло. Те из них, кому посчастливилось уцелеть при взрывах гранат, выскакивали наружу и сразу же попадали под огонь спецназа. За считанные минуты все было кончено. А что это за выстрелы я слышал внутри? Арнольд подошел к командиру группы, когда прекратилась стрельба. Сразу, как только разорвались гранаты, они отстреливались, насколько я знаю, нет, ответил Вегенер. Из моих бойцов никто не пострадал и докладов об ответном огне не поступало. Командир, внутри чисто, услышал Вегенер доклад по рации. Желаете посмотреть результаты работы? Спросил он Арнольда. Да, конечно, кивнул Арнольд и последовал за командиром спецназа внутрь бывшей мебельной фабрики. Смотреть особо было нечего. Несколько трупов, лежащих в разных местах довольно большого зала, какие-то ящики и коробки, оружие. Командир, тут кое-что интересное. Выглянул из дальней комнаты один из спецназовцев. Вегенер, а за ним и Арнольд прошли в комнату. На полу рядком лежали трое бородатых мужчин с аккуратными пулевыми отверстиями во лбах. Это и есть те сирийцы, о которых вы говорили. Повернулся командир к Арнольду. По всей видимости, да, ответил Арнольд, разглядывая трупы. Похоже, их застрелили свои же, сразу после начала операции. Эти выстрелы мы и слышали. Эти ублюдки так не хотели, чтобы арабы попали к нам в руки живыми, что не пожалели троих бойцов, которые сражались бы на их стороне, задумчиво сказал Вегенер.